بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлых занятиях мы разбирали с вами منزلته Аль-фана, состояние аль-фана. Мы сказали с вами о том, что этот термин аль-фана используется в разных значениях. И сказали, первое значение – это то значение, которое используется последователями теории вахдат-уль-вуджуд. Это идеология вахдат-уль-вуджуд, то есть единство бытия. Мы сказали о том, что это куфр, это неверие, из страшнейших видов неверия. Второе – это фана шуди сива, то есть исчезновение в отношении видения чего-то, что кроме Аллаха. То есть итог этого фана, что человек, он не видит, не чувствует себя, не чувствует указаний, не чувствует свидетельств, указывающих на Аллаха субхану ва тааля, не видит он поклонения своего, ничего не видит. То есть исчезает, как они говорят, все, что кроме шуди сива. Мы с вами поговорили о том, что в этом фана, что там похвально, что там порицаемо. Сказали, какие опасности на пути этого исчезновения подстерегают человека. И третья степень или третье значение аль-фана, это, как мы с вами указывали, это аль-фана, исчезновение в чем? В таухиде аль-улухия. В таухиде аль-улухия, в таухиде божественности. Или ан-ирадатиссуа, то есть исчезновение в отношении желания и стремления к чему-то, кроме Аллаха субхана ва тааля. Вот это исчезновение, это аль-фана, это исчезновение, оно присуще особым рабам Аллаха субхана ва тааля, истинным угодникам и особым приближенным Аллаха субхана ва тааля. Это степень имамов, имамов, предводителей в религии, приближенных к Аллаху субхану ва тааля. Это аль-фана, исчезновение в отношении желания и стремления к кому-то, кроме Аллаха субхану ва тааля. Здесь Ибн аль-Кайим, рахима Аллаху тааля, поскольку он разъясняет в данной главе этот вопрос аль-фана, которым озабочены кто? Последователи суфизма многие, хорошо, озабочены этим вопросом. Многие люди, поэтому он использует здесь многие термины, которые используют они. Хотя эти термины, они не встречаются в Куране и Сунне. Но он сейчас объясняет им их заблуждения, или что есть правильно, что есть неправильно, на основе что их терминологии. Используя их терминологию. Понятно. А те из них, те люди, которые, может быть, используют это аль-фана, из тех, кто имеет правильное убеждение, правильную акиду, но они обманулись этими терминами, он как бы ища им оправдания, если это люди таухида, люди прямого пути, но они просто этими терминами увлеклись, ища им оправдания, тоже используют эти термины, чтобы показать, что здесь правильно, что неправильно. Итак, если и брать этот термин аль-фана, то два других значения, первое и второе, мы с вами поговорили об этом, остается третье. Это исчезновение в отношении желания, стремления кому-то, кроме Аллаха субхана ва тааля. Здесь человек видит блеск исчезновения аль-фана, исчезновение в отношении желания, стремления кому-то, кроме Аллаха субхана ва тааля. Здесь человек, да, он движется по пути джамма, объединения, но какого объединения? Какое джамма здесь? Объединение его, концентрация его на том, что угодно Аллаху субхана ва тааля, что любит Аллах субхана ва тааля. То есть здесь человек, он исчезает для своих желаний от возлюбленного Господа и погружается, поглощается тем, что желает от него его Господь. Хорошо? Он исчезает от того, что он хочет, что он желает от своего Господа, не говоря уже об исчезновении для желаний других, для стремлений к другим. Хорошо? А наоборот, поглощается в том, что угодно его Господу, что хочет его Господь от него. То есть здесь его желание объединяется с тем, чего желает Аллах, субхану ва-та'аля, его возлюбленный Господь. Но сливается его желание с каким желанием? С каким желанием Аллах, субхану ва-та'аля? С тем, что желает Аллах, субхану ва-та'аля, своей религиозной волей, своей шариатской волей, своими приказами и запретами, а не своей волей бытийной. Здесь сливается что? Само мурад, то есть само желаемое. Но это ни в коем случае не слияние желаний и воль. Внимательно. Не происходит слияние желания воли раба с волей Аллаха субхану ва тааля. Происходит слияние чего? Желаемого, того, чего он желает, с тем, что желает Аллах субхану ва тааля. То есть он желает то, чего желает Аллах субхану ва тааля, чего он хочет своей религиозной волей. И слияние, объединение правильное только это, и все. Только это, то есть только желаемое. Оно объединяется, но при этом сама ирада, ирада Аллаха субхану ва тааля, воля Аллаха субхану ва тааля и воля раба, что нет, это разные вещи. Разные вещи, так же как знание, хорошо, раба это одно, знание Аллаха субхану ва тааля это другое. Предел любви к Аллаху субхану ва тааля, вообще предел любви это что такое? Предельная любовь это когда... То, что желает, чего хочет любящий, сливается, совпадает с тем, чего желает возлюбленный. Хорошо? Так вот, предел любви к Аллаху субхану ва тааля, это что? Когда то, чего желает человек, чего он хочет, чему стремится, полностью сливается, соответствует тому, чего хочет Аллах субхану ва тааля. То есть здесь фана, да, фана, исчезновение. Исчезновение чего? Исчезновение того, чего хочет любящий, оно растворяется в чем? В том, чего хочет его возлюбленный Господь. Вот такое объединение, такое фана, если мы согласимся с принятием таких терминов, которые используют эти люди, такое объединение, такое фана, такое исчезновение, вот это вот объединение, это исчезновение, которое характерно особым любящим рабам Аллаха субхану ва тааля. То есть они погрузились, поглотились поклонением, поглощены поклонением своему возлюбленному Господу, исчезнув для поклонения чему-то, кроме Него. Хорошо? Они поглотились любовью к Нему, страхом перед Ним, надеждой на Него, упованием на Него, обращением за помощью к Нему, стремлением к Нему, исчезнув для любви кому-то кроме Него, для страха перед кем-то кроме Него, для надежды на кого-то кроме Него, для упования на кого-то кроме Него. Истинное воплощение этого альфана, этого исчезновения, будет то, что человек... любит только в Аллахе и ненавидит только в Аллахе. Он любит только ради Аллаха, ненавидит только ради Аллаха. Он дружит, проявляет дружественность только ради Аллаха и враждует, проявляет вражду только ради Аллаха. Он дает только ради Аллаха и лишает, и отказывает только ради Аллаха. Он надеется только на Аллаха и обращается за помощью только к Аллаху. Вся его религия изнутри и снаружи становится искренне посвященной только одному Аллаху. И Аллах и его посланник становятся для него любимее, чем все, что кроме. И он никогда не проявляет любовь к тем, которые враждуют с Аллахом и его посланником, или которые противоречат Аллаху и его посланнику, хоть это пусть будут самые близкие из творений к нему, самые близкие из людей. То есть он готов враждовать со всеми людьми. Хорошо? Даже, может быть, самый близкий человек к нему, ближайший его друг и ближайший родственник, он готов с ним враждовать, если он враг Аллаха, субхана ва тааля. И суть этого заключается в чем? То есть корень этого и смысл этого, и суть этого в том, что человек исчезает для гава, для страсти и желания собственного нафса, собственной души, ее своих корыстных целей. Исчезает для этого, поглощаясь чем? Тем, чем доволен его Господь. И соблюдением прав своего Господа. И это все объединяется на самом деле, все это объединяется в чем? В воплощении по-настоящему свидетельствования «Ля Иляха Илляллах». То есть все это можно сказать одним словом. Суть всего этого заключена в словах «Ля Иляха Илляллах». Нет истинного Бога, кроме Аллаха. То есть суть всего сказанного, то, что человек, он по-настоящему воплощает свидетельство «Ля Иляха Илляллах» в своем знании, убеждениях своих, в своем познании, познании его сердца, в своих деяниях, в своих стремлениях, в своих состояниях. Во всем этом он воплощает истина свидетельства «Ля Иляха Илляллах». И суть этого свидетельства, мы видим здесь «нафи валь исбат», то есть «Ля Иляха Илляллах» – это «нафи» и это «исбат», это отрицание и это утверждение «Ля Иляха Илляллах». Нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Отрицание и утверждение. Это шахада, это свидетельствование «Ля Иляха Илляллах» включает в себя отрицание и утверждение. И вот это отрицание и утверждение на самом деле, говорит Ибн аль-Кайим, это и есть исчезновение «Аль-Фана» и наоборот «Аль-Бака», то есть пребывание постоянное. Исчезновение и пребывание постоянное. Исчезает для чего человек? Исчезает он для поклонения, для обожествления кого-то, кроме Аллаха субхана ва тааля, в убеждениях своих, в утверждении языком и в деяниях поклонения. Исчезает для обожествления кого-то, кроме Аллаха, и наоборот остается, остается для обожествления одного лишь Аллаха. То, что пребывает в нем, и то, что остается, это обожествление одного единого Аллаха. Вот это фана, это бака. Фана – это что? Исчезновение. Бака – это, наоборот, постоянное пребывание. Вот это фана, это бака. Это есть истинный смысл таухида, которому призывали, которому придерживались все посланники, и с которым были ниспосланы Писания, и ради которого были созданы люди, и ради которого были установлены Аллахом шариаты, установления. И именно посредством этого достигается рай, и на этом основано сотворение и повеление. Итак, «Ля Иляха Илляллах» – смысл его «Аль-Фана Аль-Бака», да, если взять такой термин. Исчезновение и постоянное пребывание. Исчезновение для чего? Для поклонения кому-то, кроме Аллаха, и обожествления кого-то, кроме Аллаха, и наоборот, постоянное пребывание в обожествлении и поклонении единого Аллаха. Также суть «Ля Иляха Илляллах» в, поскольку «Ля Иляха Илляллах» – это отрицание утверждения, отрицание утверждения, отрицание – это «Аль-Фана», исчезновение для поклонения кому-то, кроме Аллаха, хорошо. А исбат, утверждение, это аль-бака. Постоянное пребывание в поклонении Аллаху, субхана ва тааля. Это же отрицание утверждения, это же отрицание утверждения, из которого состоит «Ля Иляха Илляллах». «Ля Иляха Илляллах» – отрицание и утверждение. «Ля Иляха» – отрицание, «Илляллах» – утверждение. «Ля Иляха Хак» – это что? Отрицание, «Илляллах» – утверждение. Так вот, состоит «Ля Иляха Илляллах» из отрицания и утверждения. И суть этого отрицания и утверждения также «Аль-Бара Валь-Валя». «Аль-Бара Валь-Валя» – непричастность и дружба. Непричастность и дружба. Непричастность к чему? К поклонению кому-то, кроме Аллаха. И наоборот, дружба и любовь кому? К Аллаху Субхану ва Тааля. На этот важный принцип аль-бара валь-валя. Дружба, непричастность. Непричастность к чему? К поклонению кому-то, кроме Аллаха. И наоборот, устремленность и любовь. Кому? Обращенность к Аллаху Субхану ва Тааля. На этот принцип указывается во многих аятах Корана. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Мумтахана: «Кад канат лакум усватун хасанатун фи Ибрахима валлазина маа». «Был для вас хороший пример в Ибрахиме и тех, которые были с ним». «Из калу ли каумихим инна бураау минкум ва мимма таабудуна мин дуни ла». Вот они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и от того, чему вы поклоняетесь наряду с Аллахом». «Кафарнабикум». «Кафарнабикум». «Отрекаемся мы от вас». «Вабада бейнана вабейнакум ладавату альбагбау абада». «И между нами и вами вражда и ненависть постоянная, вечная». «Хатта тумину билляхи вахда», «пока не уверуете вы в Аллаха Единого». То есть будете поклоняться только Ему. И говорит Субхана ва Тааля в суре Зухруф: «Ваидз кала Ибрахиму ли абихи ва каумхи иннани барау мимма таабудун илля лази фатарани фа иннаху саяхдин». И вот сказал Ибрахим своему отцу и народу: «Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, от всего, чему вы поклоняетесь, илля лази фатарани, кроме того, который меня создал, фа иннаху саяхдин, он, который поведет меня верным путем». И также сказал Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Анъам: «Я кауми инни бариу мимма тушрикун». Ибрахим сказал: «О мой народ, я отрекаюсь от того, что вы предаете Аллаху в сотоварищи. Инни ваджахту ваджхия лиллази фатара ас-самавати валь-арда ханифа». Я обращаю лик свой к тому, который создал небеса и землю, будучи ханифом, будучи единобожником. И Аллах Субхану ва Тааля сказал своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям: «Куль я айюхаль кафирун, ла а'буду ма та'будун». Скажи: «О вы, которые не веруют, ла а'буду ма та'будун». Я не поклоняюсь всему тому, чему вы поклоняетесь. Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы. Это отречение от лжебогов и устремление к Богу истинному. И другие аяты. Вот это отречение от людей ширка и от объектов их поклонения. Хорошо. И назвал Аллах Субхану ва Тааля это как бара, а то есть отречение от ширка. Дальше говорит Нуль-Кайям, и это свидетельство, ля иляха илляллах, оно и есть суть аль-махву-аль-исбат. Этот термин аль-махву-аль-исбат используют часто. Вот эти вот люди, многие последователи суфизма, используют это аль-махву-аль-исбат, то есть стирание и утверждение. Махву-аль-исбат. Он говорит: так вот, махву-аль-исбат истины, это и есть ля иляха илляллах. Суть ля иляха илляллах заключается в этом. Стирание и утверждение. Что стирается? Стирается, исчезает любовь к чему-то, что кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Она стирается из сердца. И на уровне знания и убеждения, и на уровне стремления, и на уровне поклонения. Так же, как и не должно быть ее, этой любви, не только в сердце, вообще не должно быть любви. Такой поклонение кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, любви и поклонения. И наоборот, утверждается, что в сердце утверждается божественность, достопоклоняемость одного единого Аллаха. Дальше используют термин какой часто? Аль-джам'у валь-фарк. Объединение и разъединение, развлечение. Так он говорит, говорит он, ля иляха илляллах, это и есть суть аль-джам'у и аль-фарк. Объединение и развлечение. Фарк, разделение, развлечение. То есть человек, он различает развлечение, аль-фарк, различает человек между истинным Богом и между лжебогами. Между лжебогами, которым приписывается ложно божественность и достопоклоняемость. Итак, ля иляха илляллах, И она и есть суть аль-джамаль-фарк, объединение и развлечение. Человек различает между Богом истинным и лже-богами, и наоборот объединяет свое поклонение, и свое обожествление, и свою любовь, и свой страх, и свою надежду, и свое упование, и обращение за помощью, устремляя все это к истинному Богу. К истинному Богу, кроме которого нет иного истинного Бога. Иля-иля-иля-Аллах – это есть суть таджрид и тафрид. Это те состояния, которые, иншаллаху тааля, дальше будут идти в книге Мадариджу Саликин. Таджрид, тафрид – отделение и выделение. Сказано там. Так вот, отделение и выделение. Ля-иля-Аллах, ля-иля-иля-Аллах – суть его – это, да, это отделение и выделение. Но какое отделение и выделение? Отделение, таджрид, от поклонения чему-то, кроме Аллаха субханаху тааля, и выделение только одного Аллаха субханаху тааля для поклонения. Отделение – это отрицание. Ля-иля-хак. Выделение – это утверждение. Илля-Аллах. А вместе это отрицание утверждения дают ат-таухид. Таухид, единобожие, мы с вами знаем, но невозможно без отрицания утверждения. Отрицание чего? Ширка, достопоклоняемости кого-то кроме Аллаха и утверждение божественности, достопоклоняемости одного Аллаха. И вот такое фана и аль-бака, исчезновение и постоянное пребывание, вот такое аль-валя валь-бара, вот такое вот аль-маху валь-исбат, стирание и утверждение. Вот такое вот аль-джама валь-фарк, объединение и развлечение. Вот такое вот таджрид и тафрид, отделение и выделение. Если оно связано с таухидом илахия, с таухидом улухия, с таухидом божественности, тогда оно приносит пользу и приносит плоды, и тогда оно спасает. Через это только достигается счастье и успех. А привязанность только к таухиду рубубия, таухиду господства, к тому таухиду, который подтверждали и кто? И мушрики, многобожники, которые поклонялись идолам. Привязанность к этому – это максимум этого, что это растворение человека в осуществлении какого таухида, какого единобожия, того единобожия, которое объединяет и верующих, и неверных, и угодников Аллаха и врагов Аллаха. Только привязанность к таухиду рубубия не делает человека мусульманином. Не делает его мусульманином, не вводит его в ислам, не говоря уже о том, чтобы сделать этого человека знающим, по-настоящему и познавшим, достигшим истинного поклонения. И в этом вопросе, говорит Ибн-Каим, ошиблись многие из руководителей, многие из шейхов этого пути, они ошиблись в этом вопросе. И защищен тот, кого защитил Аллах. И нет помощника, кроме Аллаха. И тауфик, помощь и защита только от Аллаха. Поистине, всякое благо, оно в следовании за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и за его благородными сподвижниками, его последователями, которые последовали за ними во благе. Конечно, в том, что передано от них, мы не слышим этих терминов, новоявленных терминов, таких как «альфана» или «иттихад», хорошо, «исчезновение», «слияние», «объединение» и так далее. Терминами, которыми мы должны довольствоваться, это шариатские термины. Термин «таухид», «осуществление таухида», «ибада», «убудия», «иман», «ихсан», как мы сказали. А эти вот термины, выдуманные, которые являются новшествами, они приводят в итоге многих к чему? К зандака, к безбожию, приходят к куфру, к вероступничеству. Но почему имам Ибн-Каим использует здесь эти термины, когда разъясняет? Почему? Для того, чтобы разъяснить этим людям, которые воспитаны на этих терминах, что если они используют эти термины, то что правильно в них, какой должен быть правильный смысл, должен быть вложен в это. Хорошо? То есть, как они понимают, и как нужно понимать, как нужно делать. То есть, через их термины он хочет указать им, как правильно, и что важно. и к чему нужно стремиться. А также, почему используют эти термины он, почему так? Потому что мы видим, Мальгарова использует эти термины здесь. Но это ученый, который любил Таухид и любил Сунну, и имел правильные убеждения. Поэтому также вторая причина, пытаясь оправдать таких людей, которые имели правильные убеждения, которые следовали за хадисами, следовали за преданиями, но которые увлеклись подобными терминами. Хорошо? Ни в Коране, ни в Сунне, ни в словах сподвижников, ни в словах последователей не встречается слово «альфана», исчезновение, это термин, ни похвала в адрес этого, ни порицание этого. Они не использовали это слово никогда в том смысле, на котором оно указывается, на котором оно указывается здесь, в этой главе, никогда не использовали это слово в этом значении. Хорошо, сподвижники никогда не использовали это слово в том значении, на котором указывается в этой вот главе. Более того, знатоки духовного пути, ранние, они тоже не использовали, предшественники не использовали, хорошо, подобных терминов. И не делали они фана, исчезновение, не ставили целью, и не делали это каким-то этапом на духовном пути. Но они, как раз-таки сподвижники, последователи, имамы прямого пути, они, которые как раз-таки имели больше права на всякое совершенство. Они не ставили фана целью, не делали это, не указывали, что это этап на духовном пути, но они были достойнее всякого совершенства. И они, которые опережали других ко всякой благородной цели и похвальной цели. Они не использовали этот термин и к этому не призывали, и не ставили это целью. Раз этот термин, который не используется ими, говорит Нулькаим здесь, значит, само это слово, нужно посмотреть, что имеется в виду под ним. Вообще это правило. Если есть какой-то термин, люди используют какой-то термин, которого нет в Куране и Сунне, нужно всегда спрашивать, что имеет в виду человек под этим. То же самое, когда люди нам говорят, вы говорите, у Аллаха есть место. Хорошо. Есть ли у Аллаха место? Что мы говорим? Мы говорим, это термин «место», не «место», что не используется в Куране и Сунне, не применяется, не встречается. И в словах предшественника не встречается. Раз не встречается, значит, мы должны знать, что вы имеете в виду под этим. Чтобы сказать вам, правильно или неправильно. Или они говорят, Аллах тело или не тело. Вы нам скажите. Мы опять же скажем, Джейсон, смотри, что вы имеете в виду, потому что сподвижники и последователи не применяют этот термин, где в Куране и Сунне не встречается такой термин, алиязу билля, в отношении Аллаха субхана ва тааля, что вы имеете в виду под этим? Как бы то ни было, термин фана не встречается, он и не побуждение к нему, говорит Нуркаим здесь, поэтому мы этот термин, это значение не отрицаем полностью и не принимаем полностью. И не отрицаем полностью, не принимаем полностью. То есть обязательно нужно здесь провести уточнение, говорит он. И разъяснить, что здесь правильно, а что ошибочно. Что является средством, а что является целью. И поэтому, говорит, положившись на Аллаха, а помощь только от Аллаха, и он, который открывающий, знающий, мы говорим, говорит, вот это альфана, о котором идет здесь речь, на которую указывается, это, что используется здесь, это угасание чего-то в существовании на уровне разума и на уровне знания. Хорошо? То есть угасание, исчезновение чего-то на уровне знания, на уровне разума. И вот здесь... То есть, что такое фана, понятно. Мы об этом уже раньше говорили с вами. Просто это повторение еще раз. И вот здесь вот происходит разделение людей, которые имеют правильные убеждения, и разделение людей, которые отклонились и впали в безбожие. Те, которые отклонились, впали в безбожие, это кто? Последователи. Вахдатуль-вуджуд. Теория о единстве бытия. Или иттихадиюн. Те, которые говорят об вахдатуль-вуджуд. О единстве бытия. Аль-фана у них это цель. Аль-фана – исчезновение цель. Но фана – это что? Исчезновение для существования всего, что кроме Аллаха. То есть они не подтверждают существование чего-то, кроме Создателя. Хорошо? И не только в видении сердца, как это у второй группы. Хорошо, не только в видении сердца, а вообще в реальном бытии не существует ничего, кроме Бога, говорят они, эти заблудшие, эти неверные. В итоге этот человек говорит, цель – это достичь вот этого уже понимания того, что есть только одно единое бытие – вахдатуль-вуджуд. То есть понять таким образом, прийти к пониманию того, что существование всего, всех творений, всего сущего – хорошо. Это и есть существование Аллаха. Существование всего сущего – это и есть существование Аллаха. То есть нет двух существований. Есть только одно существование. Существующий только один. Поэтому суть аль-фана у них – исчезновение. Это что? Это исчезнуть для того, чего нет на самом деле – хорошо. А что является лишь воображением, что является лишь иллюзией, химерой. Хорошо. Исчезнуть для этого, исчезнуть как? Не просто в видении этого, а исчезнуть для этого как? Для самого существования этого. Не существует ничего вообще, говорят они. Не существует ничего вообще, кроме Творца. Поэтому цель их увидеть исчезновение существования всего, что кроме Аллаха, в существовании Аллаха. Бытие всего, существование всего исчезает в бытии, в существовании Аллаха. Но это, опять же, они говорят внимательно, это лишь высказывание, это лишь выражение чистое. Лишь чистое высказывание. А на самом деле, говорят они, вообще нет. Он и кроме Него. Нет такого вообще. Он, Творец, и что-то кроме Творца. Нет такого, нет сива, нет гаир. То, что кроме Творца, все это на самом деле лишь воображение, лишь иллюзия. Хорошо? Все, а есть только одно единое бытие. Одно единое существование. Это есть единство бытия. То есть все, что ты видишь, все, что есть вокруг тебя... На самом деле все это что есть? Все это есть одно абсолютное бытие. Хорошо? Нет Господа, нет рабов. Есть одно единое бытие. Хорошо? А то, что ты видишь, это какие-то формы проявления этого. Хорошо, для тебя это иллюзорно. В итоге ты достигнешь фана, когда ты увидишь, что нет Господа и нет творений. А что есть, что одно единое абсолютное бытие. Вот это их фана, вокруг этого фана все их разговоры, вокруг этого они кружат. Что касается людей таухида, что касается людей правильных убеждений, говорит Нуркаим, то они указывают, когда используют этот термин фана, если используют, указывают, говорит он, на две вещи. На две вещи. И одна из них, говорит он, выше другой. Первая вещь, говорит он, сейчас, вот сейчас он говорит о том, что уже что? Что правильно можно взять из этого? Что можно правильного взять? Это, говорит он, первое, это видение человеком господства Аллаха субхана ва тааля, видение каюмия, вседержительство Аллаха. То есть человек видит, что только Всевышний Господь, Он, который обладает вседержительством, Он, который обладает управлением, и Он, который обладает сотворением и наделяет, и Он, который дает, и Он, который лишает, и от Него зависит вред и польза, а все, что кроме Него, это все есть объект воздействия господства, хукмов господства Аллаха субхана ва тааля, то есть все, что кроме Него не владеет для себя ничем, и для себя ничем, и для других ничем не владеет, и не владеет ни вредом, ни пользой. Тогда устремляется взор сердца его к Аль-Кайюм, к Вседержителю, в руке которого власть над всеми делами, который распоряжается, управляет всеми делами, и устремляется сердце взором своим к его воле, к его желанию, к его мудрости, и он смотрит от него и посредством него и на него, хорошо, своим сердцем. Но вместе с тем, смотрите, в отличие от других заблудших, вместе с тем продолжает стремиться к тому, чтобы достичь его, старается идти к нему и выполняет обязанности свои, ваджибаты, возложенные на него Аллах Субхану ва Тааля. И дополнительные виды поклонения навафиль продолжает делать это. Здесь, где ошибка была, или то, что не является похвальным, мы сказали с вами, вот это растворение в видении господства, что здесь, или исчезновение в видении господства, что здесь неправильно? Когда исчезает в видении все, что кроме Аллаха, так что человек теряет что? Осознание, видение своего поклонения, видение себя, хорошо? Видение указаний на Аллах, Субхану Таля, видение мудрости, видение приказов и запретов, это что? Это порицаемо, это не является похвальным, не говоря о том, чтобы это быть еще целью, хорошо? Но что здесь часть та, которая правильная, это видение господства, вседержительства Аллаха Субхану Таля, управлением всем сущим, и того, что все в его длани, и что наделение от него, и сотворение от него, и дает, и лишает только он, и польза, и вред сосредоточены у него, и что все, что есть сущее, есть объект господства, влияние господства Аллаха Субхану Таля, воздействие господства Аллаха Субхану Таля, ничто кроме него не владеет ни вредом, ни пользой, и сердце устремляется, да, к этому Создателю, Господу, Вседержителю устремляется и смотрит, сердце смотрит на него, обращается в эту сторону. А второе, он говорит, второе выше, еще первого, это что? Это альфана, исчезновение в видении Илахия, божественности, достопоклоняемости Аллаха Субхана ва Тааля. Суть заключается в чем этого? В том, что исчезает человек для желания, для стремления к кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, для любви к кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, для инаба, для обращенности к кому-то, кроме Аллах Субхану Таля, для упования на кого-то, кроме Аллаха, для страха перед кем-то, кроме Аллаха, для надежды на кого-то, кроме Аллаха. Он погружается, поглощается любовью к Аллаху, исчезая для любви кому-то, кроме Него, поглощается страхом и надеждой на Аллаха, исчезая для страха и надежды на кого-то, кроме Аллаха Субхану Таля. То есть суть этого – это сделать Аллаха Субхана ва Тааля, Всевышнего Господа, единственным возлюбленным. Устремить только к Нему любовь, только к Нему страх, только к Нему надежду, только к Нему возвеличивание. Только к Нему возвеличивание. Ибо ибада, поклонение – это есть предельное возвеличивание и предельная любовь. Предельное возвеличивание, сочетающееся с предельной любовью. Все это устремить только к Аллаху Субхану ва Тааля. Говорит Ибн аль-Кайим, положившись на Аллаха Субхану ва Тааля, он говорит, мы сейчас расскажем о начале этого, и о середине этого, и о конце этого.